Глава 17. Наташа. Я набираю Симе сообщение, чтобы узнать, как у них с Тимом дела, получая в ответ, что они вышли погулять во двор, и затемняю экран, довольно улыбаясь. В течение дня я часто им пишу, если не могу находиться рядом. Привычка. Поднимаю взгляд и замечаю, что Илья, прищурившись, следит за выражением моего лица, быстро подмигивает мне и обнимает за плечи. «Я же говорил, что ты им понравишься», — шепчет он на ухо, пока никто не видит. «Зря переживала, Златовласка». Ракетины действительно хорошо меня приняли. Разговаривают вежливо, ведут себя приветливо, как и подобает людям такого статуса. Ирина Вячеславовна много расспрашивает у меня про Тимура. Возможно, потом, оставшись наедине с какой-нибудь из близких подруг, она будет перемалывать мне косточки, но, к счастью, я этого не услышу. Мы покидаем дачу ближе к вечеру, сытые, довольные и в приподнятом настроении. «Ну, что ты решила с Дегтяревым?» — спрашивает Илья, когда мы оказываемся в машине. Нажимает пальцем на кнопку запуска и кладет руки на руль. «Ответ тот же. Я выбираю сына. А ты?» Илья усмехается и качает головой. «Мне же не с Дегтяревым ехать в Карелию». Коротко заключает он и берет в руки телефон. Звонит знакомому, спрашивает, в каком месте лучше арендовать катер, чтобы покататься с ребенком. Тот через 5 минут скидывает ему координаты, и мы едем за Тимом. «Может, еще в цветочный заглянем?» — предлагает Илья, сжимая мое колено, но я отрицательно качаю головой. «В следующий раз. Мне утреннего букета хватило. И я сильно раскаиваюсь, что устроила это шоу с поцелуем, которое Асадов мог даже и не заметить. Будь Карина жива, она бы похвалила меня за попытку позлить Динара и оценила бы мой выбор белоснежного комплекта. Будь жива». Гоню грустные мысли и запрещаю себе углубляться в воспоминания. Завтра поеду в город и попытаюсь поговорить с Мариной. Она уж точно в курсе всех подробностей. Скупые и расплывчатые ответы Динара не утолили мой интерес. Пока я в Питере и не улетела, постараюсь все выяснить. Тим очень радуется, что мы едем гулять в парк, а потом кататься на катере. Он обожает воду. Недавно я начала водить его в бассейн, и сын в восторге от занятий с тренером. Чуть позже отдам его в бокс, чтобы в случае чего всегда мог за себя постоять. «Иди ко мне!» Илья протягивает руки к Тимуру и усаживает его на коленях, показывает чаек и спрашивает, где мы их видели. Тимур расплывается в довольной улыбке и отвечает, что на море. «Правильно!» — говорит Илья, достает телефон и просит меня подсесть ближе. Делает общий снимок, смотрит на результат и кивает. «Отлично получились! Сейчас кину тебе!» Когда начинает смеркаться и холодает, я ловлю себя на мысли, что уже давно отвыкла от Питера и хочу обратно, в теплый и мягкий климат юга. Домой мы возвращаемся поздно, уставшие, но счастливые. Договариваемся с Ильей созвониться завтра утром, и я иду укладывать Тимура спать, иначе он заснет прямо у меня на руках. Утром встаю раньше будильника, занимаюсь привычными делами, а после обеда уезжаю в город докупить продуктов на неделю и хозяйственных принадлежностей в сад. Ближе к вечеру я звоню в салон, чтобы узнать, будет ли сегодня Марина. Мне отвечают, что будет. Вот и отлично. Не хочу откладывать встречу. «Сима, меня не будет пару часов!» Сообщаю ей, поднимаясь наверх, чтобы переодеться. «Наташ, мне кажется, или Тим вяленький?» спрашивает она. Я подхожу к сынишке, трогаю губами лоб и ладошки. «Температуры нет. Понаблюдай за ним. Я скоро буду. Если что, звони». Вызываю такси и еду в город. В дороге я прокручиваю слова, которые скажу Марине при встрече, но что бы я ни сказала, разговор будет тяжелым. Если она вообще согласится со мной разговаривать, лично я бы не стала, но это я. Все люди по-разному переживают свое горе. На улице сегодня ветрено, срывается дождь. Я достаю зонтик и стою у салона, поглядывая на часы. Не хочу заходить внутрь, жду окончания рабочего дня. Замечаю на парковке белую машину, которая принадлежит Романовой, а спустя 10 минут ее саму, но не сразу узнаю в ней Марину, с которой познакомилась несколько лет назад. Сестра Карины заметно поправилась, сменила прическу и цвет волос, но выглядит так же роскошно, как и всегда. «Марина!» — окликаю я ее, когда Романова направляется к машине. Она оборачивается, услышав свое имя, и несколько мгновений смотрит на меня равнодушным взглядом, а потом меняется в лице. «Наташа?» — неуверенно произносит она. «Как неожиданно!» В груди становится тяжело. Марина же может меня сейчас прогнать. Возможно, обвинит, как и Динара, в смерти сестры. Может даже решить, что это он меня подослал. Наверное, мне следовало не торопиться с этой встречей, а еще раз хорошо обо всем подумать. К тому же Динар просил ничего не выяснять. Я недавно вернулась в город и узнала про Карину. Мне очень жаль, Марина. Прими мои соболезнования. Она поджимает губы и смотрит на меня. Долго смотрит, а потом разворачивается и идёт к машине. «Марина, я бы хотела с тобой поговорить и узнать, что произошло». «Я уже поняла, зачем ты приехала. Пойдём в машину. Не на улице же нам говорить». «Понимаю, что разговор будет не из простых, но я же сама этого хотела». Марина не торопится включать двигатель и выезжать с парковки, поворачивает голову и рассматривает меня пристальным взглядом. «А ты изменилась, Наташа». «Вряд ли, если ты о начинке», — грустно улыбаюсь я. «Люди не меняются». «Да я про внешность. Ты стала еще красивее и женственнее. Ты навсегда вернулась или проездом?» «Я на пару недель прилетела», — осекаюсь, едва не сказав, что с сыном. Не хочу нагружать ее лишней информацией, и я не о себе приехала говорить. Мне очень жаль, что я так поздно обо всем узнала, и меня не было на похоронах. «Да нет, это даже к лучшему, что не было», — холодно произносит Марина и отворачивается. По ее щекам текут слезы. «Зрелище не для слабонервных. Терять близких людей очень больно». «Возможно, она права, и это к лучшему, что меня не было на кладбище в день похорон. Я очень впечатлительная и эмоциональная. Я бы потом не смогла такое забыть. Не знаю, что случилось на самом деле и в чем винит себя Динар, но Карина была к нему привязана и благодарна, что он когда-то протянул ей руку помощи. Я до сих пор не могу смириться с тем, что ее нет. У меня ведь никого не осталось. Совершенно никого. Впрочем, как и у нее никого не было, кроме меня. Ну, не считая Асадова, которого я всегда недолюбливала, а она наоборот». «Сестра пыталась тебе дозвониться после того, как ты улетела в другую страну, и очень переживала, что Асадов так с тобой поступил. И за это я еще больше его презираю. Твои чувства растоптал. Карина из-за него погибла. Лучше бы он умер, честное слово, не она!» В сердцах бросает Марина и плачет. «Мы с Динаром не общаемся. Позавчера случайно увиделись на кладбище. Я приходила навестить родителей. Наверное, если бы не эта встреча, я бы никогда не узнала о смерти Карины». Марина достает влажные салфетки, вытирает слезы и глубоко дышит, пытаясь успокоиться. Я не тороплю ее и просто жду. «А мы общаемся с ним. Я часто ему звоню в последнее время, но не за тем, чтобы узнать, как у него дела. Нет. Чтобы напомнить, как погибла сестра. Никогда не смогу простить ему гибель Карины. Она не заслужила такой смерти. Я так и сказала ему, когда их машину расстреляли, что лучше бы... Что сделали?» Перебиваю я, вздрогнув. Марина смотрит на меня красными глазами. «Ты совсем, что ли, ничего не знаешь?» Я отрицательно качаю головой. «Так он не захотел тебе ничего рассказывать, и ты ко мне пришла?» Горько усмехается она. «В принципе, это ожидаемо. Кто же захочет о таком говорить?» Радует, что он хотя бы вину признает, но Карину все равно не вернуть. Что случилось? Они с Асадовым возвращались из командировки. Их водитель встретил в аэропорту. Но до дома они не доехали. Повисает пауза, потому что Марина снова плачет. После ее похорон он исчез. Я ничего о нем не слышала. Кто-то из общих знакомых говорил, что он вроде бы за границу улетел. Почти год его не было в городе, а потом мы с ним случайно пересеклись. Надеюсь, он запомнил эту встречу и пожалел, что вернулся. Лучше бы его убили, а не мою сестру. Не может этого быть. Ошеломленно выдыхаю я, не веря в услышанное. А зачем мне тебя обманывать? Знаешь, я подробностей вашего расставания не знаю, но все к лучшему, Наташа. «Не желаю я ему ничего хорошего. Если знал об опасности, то мог бы как-нибудь оградить от нее близких людей. Карина ведь не была ему чужой. Они 10 лет вместе работали. Она в курсе всех его дел была. Он мог позвонить ей в любое время дня и ночи. И вот такая его благодарность, да?» «Мог бы оградить об опасности близких людей». Эти слова оседают в сознании. Я смотрю невидящим взглядом перед собой, пока в голове мелькают события прошлых лет. «Наташа, все нормально?» Марина трогает меня за руку, когда я долго не отзываюсь. тебя подвезти куда-нибудь?» «Нет, не нужно», — отвечаю шепотом и тянусь к двери. «Наташа, точно все в порядке. На тебе лица нет. Говори адрес», — просит Марина. Я отвечаю, что сама доберусь, и выхожу из машины, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Иду к тротуару, а в голове одно за другим продолжают всплывать воспоминания, особенно того вечера, когда я нашла документы в кабинете Асадова. «Я собирался сказать тебе о своем браке при других обстоятельствах». «Он не собирался ничего мне рассказывать. Он в самом деле ничего и никому не собирался говорить, и, воспользовавшись шумихой вокруг Макса и его последующей смерти, переоформил все документы на себя таким образом, чтобы наша с братом фамилия нигде не всплывала». «Тебя же рикошетом заденет, глупенько, а мне бы этого не хотелось». «Но почему он оттолкнул меня, а Карину подставил под пули? Она все знала и приняла решение быть с ним до конца. И я бы такое же приняла, но его это не устраивало. Получается, она была в курсе его планов? Столько вопросов в голове и ни одного ответа. Я словно нахожусь в состоянии аффекта и совсем не отдаю отчета своим действиям. Рука тянется к телефону, я набираю номер Динара. В это мгновение я снова чувствую себя сломанной, обманутой и одинокой Наташей, как и 3 года назад». Асадов снимает трубку после 3-го гудка. «Да, Наташа», — глухо произносит он. Я молчу. В горле нарастает ком, и грудь сдавливает с такой силой, что не получается произнести ни звука. «Мне не совсем удобно говорить. У тебя что-то важное?» — спрашивает он чуть громче, когда молчание затягивается. «Не могу поверить, что он действительно мог так поступить».